Добрый вечер, уважаемые слушатели подкаста Album Patrol, Радио ВК. С вами, как обычно, и это хорошо, Ол Джафаро, Артем Решетов и Андрей Береговский нам помогает, еще и Петя Сидоров жует баранки. Да, у нас пополнение в сане жующих и грызущих. Ну, с чего мы начинаем? Расскажи. Ты знаешь, у нас сегодня настолько насыщенно все и настолько громко, что даже боюсь произносить. И дабы интригу сохранить до конца подкаста, не буду называть их всех. Я только скажу, что как бы первым у нас идет Кит Ричардс. Ага. Старичок такой. Я тебя сейчас изобью. Ой, боже мой, меня и сейчас будут бить. Не остановят меня ни микрофоны, нас разделяющие, ни эта столешница, ни все остальное. Ну, не прут меня старички, что я могу сказать. А, то есть ты на молодняк клюешь? Не то, что на молодняк, но на что-то как более актуальное, современное. Ты знаешь, я тебе скажу так, без этого старичка бы половины всех тех групп, которые ты слушаешь, не было бы и в помине. На-на-на. На-на-на. И вот я, наверное, ничего говорить не буду, потому что он скажет все за меня. Мы начнем с прослушивания сингла этого альбома «Track Trouble». Ой, какой прикольный звук, похоже на кантри. Ну, мне даже сказать тебе нечего. Что можно сказать человеку, у которого нету вкуса? Ой, да, кидайтесь в меня бананами. Я не могу слушать эту музыку для удовольствия, и у меня нет вкуса, я вообще быдло. Вот, я не уважаю историю. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Нет, серьезно, какое твое отношение к Киту Ричардсу? Ну, он молодец большой. Это все, что ты можешь сказать? Да. Будучи в майке от Rolling Stones? Да. Это круто. Это реально круто. Ну что ж поделать. Здорово. Ну это тот человек, который не смотрит на надпись на майке. Ну, да, в общем-то, я уже упомянула, это, ну, как бы действительно живая легенда. И это тот случай, когда ну, нечего комментировать, просто потому что это эталон, на который равняются все. И... да, наверное, трек был немножко простоватым, да, он был таким характерным, но слышно, насколько легко это все дается, насколько это естественно, и не надо заигрывать с нашим звукорежиссером и рядом жующим Петей, ты сейчас здесь и со мной. Этим не я занимаюсь, они там какое-то странное броуновское движение замыслили, причем, походу, с мыслью меня убить, да, за то, что я не слушаю Кита Ричардса, вот так. Ну... Пока Тёма прощается с жизнью и читает свою предсмертную молитву, напомним, что предыдущий сольник у Кита Ричардса выходил в 2010 году. Назывался этот альбом... Vintage Vinus. На самом деле, не такой же большой перерыв для сольника, я бы сказала. Для сольника члена такой группы. Да. Которая в свои преклонные года не забывает концертировать. Мне кажется, он больше времени тратит на коллекционирование гитар. Ну, нет, почему? У нас довольно много было новостей про Rolling Stones и про Кита Ричардса в частности. Напомню. Ну, как минимум, секретный концерт, который они недавно дали, чтобы отметить юбилей Sticky Fingers. Вот. Кроме того, он много на кого наехал в последнее время. А за что? А я не знаю, честно говоря. Это старческое? Может быть. Он начинает брызжать. Все-то ему не нравится. И на Металлику он наехал, и много на кого. Вот Металлику я ему точно не прощу. А, я жду, когда ты порвешь майку на своей груди. Ну, я же не ВДВшник, я бы тогда еще и бутылку об голову разбил. Ну, если ты не ВДВшник, то я уверена, что слушатели по ту сторону микрофона порвут на себе одежду, когда услышат следующий трек. вообще старина Кит последнее время довольно часто светится в средствах массовой информации. Ну и у нас тоже. По крайней мере, плохой человек. Если вы читаете журнал, вы знаете, кто это. Это почти енот, но человек. Проходится по нему с завидной регулярностью. По разным-разным поводам. Да, увы и ах. Но дедушка Ричардс, видимо, остер на язык. Дедушка Ричардс. Остер на язык, и к тому же еще... Вот калюкой-то тебе по голове сейчас, да, с дедушкой Ричардс? Будешь знать, как всякий панк-рок слушать? Это очень такое слабое подобие. Я думаю, что у него намного больше артистизма. Ты знаешь, я пытался Рожкова изобразить из уральских пельменей. У меня, видимо, не очень получилось, но все равно. Я, честно говоря, не знаю, как это комментировать. То есть... Как бы это та фигура, в адрес которой я, ну, не вправе что-либо говорить. То есть это то, чем можно просто молча восхищаться. Да, и можно просто цитировать его же фразы. Я буду не против, если мои дочери сожгут мое тело после того, как я умру, и занюхают прах. Это какая-то больная для тебя тема, или почему ты это сейчас Нет, вспомнил? Это просто можно цитировать. Ой, ну не знаю, это сейчас... прозвучало так очень-очень-очень. Кроме очень того, этот товарищ умудрился наехать на Металлику и на Black Sabbath. Угу. Он сказал, что миллионы людей любят эти группы, а когда я их первый раз увидел, я подумал, что это какая-то большая шутка. Но у меня, в принципе, есть такое подозрение, что для Кита Ричардса не существует авторитетов. То есть даже вот в случае с этой пластинкой, посмотри на список лиц аффилированных и лиц, участвующих в записи. Там нет ни одного громкого имени. И как бы тут такой вопрос. Может, он их не признает и в таком случае просто как бы не приглашает. Ты знаешь, у меня немножко другое подозрение, что Кит Ричардс, как и все гении, в этом я ему не могу отказать, да, по жизни является большой моржовой задницей. И, в принципе, с людьми не очень хорошо общается. Мне сложно с тобой согласиться, потому что я считаю, что такие люди, которых ты подписал под категорию, связанную с животными, как бы они не добиваются как такового широкого успеха. То есть, как бы я, в принципе, не представляю себе, чтобы такой человек ужился в коллективе. В конце концов, как бы он один из основателей, который как бы... У нас еще один сегодня такой же гениальный будет. Вспомни историю, там, я не знаю, вспомни Ганзов, вспомни Pink Floyd. Все вот те группы, которые любит Андрей. Там везде есть один человек, который ведет себя как полная жопа, но при этом он гений. Да, но если человек себя так ведет, он является шилом задницы, которая рано или поздно вынимается. Но именно поэтому группы-то и разваливаются. Да, но как бы Rolling Stones не развалился. Нет. Но, видимо, он чуть меньше задницы, чем все остальные. Ой, мне не о чем с тобой говорить на самом деле. Я просто хочу поставить этому альбому достойную оценку. Оценка. Ну и... Это определенно 9,5, я бы даже сказала. Ты знаешь, во мне борются две вещи. Я хочу воздержаться в связи с тем, что я не могу объективно это оценить. И мне хочется поставить семерку, чтобы уравновесить твою оценку. Потому что она вот завышена по самой по сам помидоры. Ты не посмеешь этого сделать. Try me. Семерка. Ну и среднее арифметическое, сколько там получается? Уважаемые дамы и господа, несколько минут, если не секунд назад, Артем признавал, что на свете существуют люди из категории моржовые задницы. Или как там было? Моржовые жопы. Ну так вот, я имею честь находиться в помещении с одним из таких людей. Ой, какой кошмар, меня сейчас обозвали. Андрей, что ты рукой машешь? Про тебя, что ли, думаешь, говорят? Нет, это просто плюс один. Но тем не менее. Я не считаю, что это что-то гениальное, прям вот вообще так прям откровение и прозрение. Поэтому 9,5 он никак не заслуживает. Окей, давай посмотрим, что ты скажешь про наших следующих ребят, Stereophonics. О, вот это гений, да? Вот это то, чему надо подражать. Это группа, вот это музыка. Этим нужно заслушиваться с утра и до вечера и занюхиваться сожженными пластинками. Ты закончила? Я только начала. Ну, давай тогда ты выговорись, я уже потом как бы по конструктиву. Ой, нам не хватит ни дня, ни ночи, чтобы меня выслушать. Так что можешь прервать. Стереофоникс в тебе такие эмоции вызывает? Да. Да? Честно говоря, да. Но все это закавыченное с табличкой «Сарказм». Большой табличкой, чтобы ее было видно за километры. Угу. А давайте пока послушаем первую песню, а я тебе объясню кое-что про относительность. Ауч. Что сейчас произошло? Нас кинули. Так вот. Нам. А, не надо сравнивать Кита Ричардса и Стереофоникс. По той простой причине, что для Кита Ричардса то, что он сделал, это вообще нифига не подвиг. Я говорила, говорю и буду говорить, что одно дело сравнивать дискографию, то есть раннее творчество, среднее творчество, позднее творчество, на каких этапах был, кем увлекался, что... Извините, пожалуйста, но все-таки все, что курил и как это все рождалось. Да, тогда как бы я с тобой, наверное, соглашусь. Но мы же сравниваем альбомы, вышедшие за последнюю неделю. Мы же сравниваем последние новинки в мире музыки. И в этом океане вышедших альбомов Кит Ричардс – настоящий кит. В прямом смысле этого слова. Такое, знаешь, млекопитающее, которое вот еще хвостиком вот так вот, когда бьет все эти... Вот мелочи просто в плеск и в дрызку ходят. Но не знаю, при этом Кита Ричардса я не наблюдаю на первой строчке чартов, причем британских чартов. Not yet. А вот этих вот ребят наблюдаю. Not yet, он еще не успел. Стереофоникс очень-очень бодренько, в общем-то, вскарабкались. Я не знаю за что, потому что, ну... В случае как раз Стереофоникс, если мы обратим внимание на предыдущую пластинку, они по большому счету никуда не сдвинулись, все равно, ну, как бы со своего места. Кем были, как и было, так и есть. И ну, тот трек, который мы прослушали, который сингл, который вышел задолго до релиза, в мае, кажется, он, пожалуй, единственное приметное пятно во всей этой картине. Такое вот именно. Красное пятно. Для тех людей, которые не умеют повторять бэктрек. Да. У них тоже будет на лбу приметное пятно, поставленное маленьким Лолиным кулачком. Да, это такой будет сингл, который будет пиарить лоб звукорежиссера на протяжении недели. Альбом лоб. И как вы уже поняли, я сегодня очень добрая. Вообще. В общем, Стереофоникс, он как бы начинал очень громко, очень шумно и очень как бы претенциозно. У него были красивые перспективы, ребят сравнивали с Оазисом. Но потом они выпустили, ну, опять-таки, по легенде, все пошло под откос после третьего альбома, с песней, который содержал песню «Мистер Райтер», где они опустили журналистику и некоторых людей в частности. И после этого терпели нападки в свой адрес. А я считаю, что нет. Я считаю, что просто эти ребята достигли своего потолка и теперь не могут прыгнуть выше. Может и так, но если бы у меня была какая-то позиция, которую я бы очень хотел выразить, например, касательно журналистики, я бы ее тоже выразил в песне. Честно-честно. Есть такое понятие, как толерантность и граница. Я тебя умоляю, это у них на Западе есть, а у нас нет. Кроме того, на Западе, а не у нас. Кроме того, политический панк-рок тогда бы никогда не был бы популярен, а он популярен. И я тебе больше скажу, и Кори Тейлор отметился всякими политическими, журналистскими и антизвездными, в общем-то, темами. Тогда почему его не закидывают ухлыми овощами? А его закидывают. Просто его не так-то я просто вижу закидать. Я вижу Кори Тейлора на постерах, я вижу его вот... У него маковка над этой горой торчит. Я вижу его альбом, и как бы его альбомы я могу оценить. Как король горы из тухлых помидоров. Я не понимаю, о чем ты говоришь, мы на разных планетах сейчас находимся. Видимо. Венера и Марс. Меня признали мужчиной, это, в общем-то, да, это, в общем, комплимент с твоей стороны, наверное. Я не говорила, что мужчина, я сказала, что ты марсианин. Нет, ну, это такая тонкость лингвистическая, прости. Но это известная, в общем-то, метафора. Ну, для тех, кто любит метафоры, мы попробуем послушать второй трек. Это не метафора, это напрямую. Да-да. Heart sinking. Think Они какие-то нервные сегодня, очень нервные. Сегодня, да, сегодня происходит что-то непонятное. Ну, в общем, что можно самое интересное рассказать про вот этот альбом, да который ничего, Keep, потому что Keep они хотели, the Village Alive? Потому что они хотели трилогию, у них не вышла трилогия, у них вышли переработанные наработки давних времен, которые они просто обрамили в новую рамочку, запихнули 10 треков, сказали, на здоровье, дорогие но фанаты. Но они же сперли идею с трилогии, а куда им было девать 30 хороших готовых треков? Ну почему Green Day успел сделать трилогию, а Stereophonics не успел сделать трилогию? Ну потому что Green Day меньше курили. Прошу прощения, мы не пропагандируем. Вот поэтому нужно бросать курить любые средства. Ничего себе. И выдавать альбомы чуть-чуть больше 10 треков. Особенно, когда это ваш 9-й альбом. И, наверное, не быть настолько похожими в отдельных треках на своих конкурентов. А то и на свои собственные песни. Да. Но это, в принципе, не только к Stereophonics применимо. Если мы вспомним ломать Бенджамина группу, которая Breaking Benjamin, у них там весь альбом состоит из того же самого, что у них было до. Да, у именно поэтому он долго не продержался в чартах. Я уверена, что и Stereophonics тоже недолго продержится в чартах. Но тем не менее, они пикнули топ-1. И это, в общем-то, достижение. Я думаю, что это больше, честно говоря, выслуг лет, чем действительно. Хорошо, альбом. Почему тогда Никит Ричардс в топе? У него выслуга лет поболее будет. Господи, наверное, потому что Stereophonics вышел раньше. Ладно, уговорил. Вот так. Да? Вот, получи. Прям. Получи от меня, ужас, да. Ужас. И еще получи от меня. Оценка. Это 6. Это 8. Это 6. Нет, с моей точки зрения это 8, средние 7, и я доволен на самом деле. Потому что это, ну, как бы действительно не самый сильный альбом. Они могут лучше. Он признал, со мной согласились. А я и не женщины говорю, что редко он соглашаются, идеален. Со мной согласились. Я такая довольная, такая счастливая. Ой, все, то есть ты теперь уже не злая, да? Я мега добрая, потому что сейчас мы будем обсуждать лучший альбом из всех, что я слышала. Еще одного старичка. Я, ей-богу, сегодня достану костыль и запихну тебе его куда-нибудь. Это Дэвид Гилмор, который выпустил альбом Rattle That Lock. И это сочетание всего и сразу, просто потому что это мега качественная музыка, это хороший концепт, это интересные тексты. И это все от одного человека. Ну, хорошо, ему помогала жена. Все поняли, ты в восторге. Я в дичайшем восторге, честно говоря. Узбагойся, узбагойся, а сдай в восторге на то время, когда мы уже базлужим первую гамбазидзу. Вот оставайся среди приматов на этом меме. Окей. Давайте нам первый трек. Whatever it takes to break, gotta do it. Это мега классный трек, это мега классный альбом, это супер во всех смыслах, которые я только могу заявить. И сейчас, прости, Артём, это будет мой монолог, это будет мои 5 минут звездной славы. Вернее, я буду просто греться в лучах Дэвида Гилмора. Что такое Rattle That Lock? Это единый концепт, который покрыл абсолютно все ипостаси альбома. Это обложка, это название треков. Отключите ему микрофон, пожалуйста. Это название треков, это общая стилистика, это задумка, объединяющая эти треки и выстраивающая логическую структуру их последовательности. Это невероятный гений гитарного мастерства. Если вы обратите внимание и прослушайте альбом, а именно его инструментальные треки, то вы услышите, что гитары действительно поет. То есть, как бы, настолько звук летящий, парящий и вот медленно переходящий, что не возникает ощущения, что человек в целом как бы на струне играет, как бы это как единый такой голосовой инструмент какой-то, как будто бы это связка. Я не знаю, как это еще описать. И попытаюсь как бы вот чуть-чуть подальше от этого уйти. Почему единый концепт, почему единая структура? Потому что, значит, сам Дэвид Гилмор заявил, что этим альбомом он пытается показать суть одного дня. То есть первый трек называется 5 AM, это инструментальный тоже трек, это пробуждение, это исключительно такие вот именно очень, что ли, я бы сказала, естественно натуральные какие-то звуки. То есть как бы, ну, оно не провоцирует на какой-то энергетический взрыв, оно вот именно погружает в такую вот негу, раздумье, и это... Ну, для меня, например, это самая приятная музыка. А дальше идет разгон. И под конец, как бы, завершающий трек под названием «And Then», который подразумевает, как бы, вечерние думы. В целом, как бы, над этим альбомом работали Дэвид Гилмор и его жена Полли. Вернее, как бы, она работала над текстами. Музыка исключительно сочинена Дэвидом Гилмором. Единственным вмешательством стал трек, который мы слушали до. Твоя ухмылка, она такая противная. Ну, вот что ты хочешь сказать? Я, конечно, все понимаю, но меня одного не заатмосферивало вообще ни на йоту. Скажите мне, пожалуйста, уважаемые слушатели, как часто вы вечером садитесь в мягкое удобное кресло с бокалом коньяка, виски или какой-то вы там алкоголь любите, не пропагандируем, чисто ради образа, и предаетесь вечерним думам? Любой человек, который засыпает, прокручивает то, что произошло в течение дня. Это может быть разного характера мысли. Что ты успел сделать, что ты собираешься сделать завтра. В любом случае, как бы день прожитый, он какой-то осадок и какое-то впечатление, и, знаешь, так, оставляет у тебя. Вот как в замечательном мультике с этими впечатлениями. Опс, воспоминания в колбочку. И ушло на полку. оно происходит неосознанно, но оно все равно есть. Как бы даже если ты не сидишь в этот момент в кресле, не расслабляешься с каким бы то ни было напитком, все равно какой-то итог у дня должен быть. Все равно и поэтому не у этого дня есть смысл. Не атмосферит, потому что нечего было из студии выходить. Да ну. И это нужно слушать от начала до конца. То есть это тот самый случай, когда я скажу, что я не могу выбрать трек для прослушивания. Мне хочется включить этот альбом от начала и до конца. Не знаю, в общем-то, Дэвид Гилмор давно не писал сольников. То есть получается, у него практически не было каких бы то ни было появлений в прессе с 2006 года, после выхода On an Island. Потом появился альбом от Pink Floyd, но все-таки этот коллектив. И, между прочим, по своему какому-то настроению, вышедший вместе с Pink Floyd The Endless River, чем-то похож по настроению на Rattle That Lock. Ага. Они не синонимичны, но я бы сказала, что они являются как бы одного поля ягодами. Вспомним последний альбом Iron Maiden и сольник вокалиста Iron Maiden. Я забываю вечно, как его зовут, просто выпадает из головы, ничего не могу с этим поделать. Да, спасибо, Брюс Диккенс. Вспомним тоже их похожесть и все подобные ситуации. Ну, логично, когда человек, будучи творческой единицей коллектива, обладает, как бы, ну, вернее, передает свой талант таким же способом и как бы свою манеру игры тем же способом, каким это делают в группе. Но как бы если это как-то иначе, то, скорее всего, в группе присутствуют творческие разногласия, и, скорее всего, у этого человека появится сайд-проект. То есть либо другая группа, либо он в целом выпадает из коллектива, как-то так это происходит. В общем, я понял, тебе очень нравится. Я не буду, наверное, тебя больше прерывать на эту тему, но как-то вообще, уважаемые слушатели, не могу сказать, что это сильная вещь, потому что, видимо, для того, чтобы она заатмосферила, нужно обладать исключительно определенным складом ума, находиться в подходящем настроении и испытывать и переживать те же мысли, что изначально переживаются, нет, соответственно, в альбоме. Я тут же тебя прерву. Это просто нужно прослушать. Именно не включить как фоновую музыку во время ходьбы или когда ты куда-то спешишь или чем-то занимаешься. Это та вещь, которую нужно как фильм просмотреть. То есть от начала до конца, желательно без перерывов на рекламу. Ты сейчас по-больному прям. Да, и при этом как бы уделять внимание тому, что ты слушаешь. Дело не в том, что оно какое-то слишком замысловатое или там сложное. Дело в том, что если ты обратишь внимание, все находится на своем месте, ровно в тех пропорциях, в которых этого хочется. То есть это, пожалуй, как бы один из тех редких случаев, когда мне не хочется ничего добавить. Это инструментальная насыщенность, это текстовая какая-то осмысленность, это то, что как бы слеплено одним куском должно быть преподнесено тоже одним куском. Но так это не единичный случай. У нас даже в этом году было несколько подобных альбомов. Да, но они впечатляют. Они, правда, очень как бы глубоко, поэтому остаются вот где-то в памяти, и как бы это те альбомы, которые ты как бы легко назовешь спустя 5, 10, 15 лет, потому что он был историей, не просто как бы одной каплей в море музыки, а он был отдельно выступающей историей. Но я хотела сказать немножко другое, у меня мысль утекла. Я хотела сказать, что как бы что у Дэвида Гилмора есть невероятное инстинктивное ощущение меры. Чувство меры как бы в которую он проявляет, расставляя как бы инструменты в треке. Я не знаю, как это описать, но как бы я когда слышу эту музыку, я бы по-другому инструменты не ставила. Они дают определенную нагрузку, с определенными промежутками звучат, с определенной мерой громкости, и складываются в единую такую картину, в которой присутствует огромное количество цветов, которые переливаются и которые при этом друг друга не вытесняют. То есть здесь нет перетягивания одеяла, например, как оно часто бывает в рок-группах. Здесь нету такой вычурности, здесь нету напыщенности, это талант, я не знаю, это искусство, это вот-вот-вот, это просто впечатляет, потому что ты это наблюдаешь, и ты я не могу дать рациональную оценку, как бы, что здесь такого. Хочешь моментальный контур, хочешь? Попробуй парировать. Если мы берем любой такой же гениальный альбом, я даже могу привести тебе конкретный пример, Например, вышедший в январе этого года альбом группы All That Remains. This Probably Won't End Well. Он идеально скомпозирован, аранжирован. В общем, в нем нету ни одного реально косяка, который можно было бы найти. Но ты никогда не назовешь его историей и никогда не проникнешься им так же, как проникся я, потому что он очень тяжелый. И все, да? При этом он настолько же на своем месте, и все звуки, и все партии, все там точно так же на своем месте. Я понимаю, о чем говоришь. Ты имеешь в виду вкусовые пристрастия. Да. Да, они играют свою роль. Которые мешают, допустим, мне проникнуться этим альбомом, а тебе помешает проникнуться альбомом All That Remains. Абсолютно согласна, но это не как бы никоим образом не вредит репутации и вообще, в принципе, как бы тому оцениванию, которое я собираюсь как бы дать этому альбому. То есть, да, возможно, вкусы разные, да, возможно, для того, чтобы вот точно так же, как я сейчас, загореться, нужно просто любить как бы такой характер музыки. Согласна. Однако же именно поэтому мы работаем сейчас в тандеме, именно поэтому мы сидим с тобой вдвоем в этой студии, потому что каждый из нас имеет субъективную оценку и смотрит на эти альбомы через призму какого-то опыта или каких-то пристрастий. Ну а с каждым разом мне все страшнее сюда ходить, потому что если я еще одну звезду прошлого века начну принижать, скажем так, потому что их творчество мне не нравится, меня уже придушат просто. Понимаешь? Андрей, сиди себе за пультом. Ты опять-таки, ты немножко путаешь, мне кажется, понятия, потому что одно дело уважать и оценивать низко, потому что тебе не нравится. Другое дело не уважать и оценивать низко, потому что ты стремишься доказать, как бы, не знаю, не то чтобы их никчемность, но как бы превалирование новой понял, музыки над старой музыкой. Я так и не делаю, Believe me, my friend. Я знаю, что они в любом случае... Я вижу это по-другому. Они в любом случае большие-большие профессионалы своего дела. И я точно знаю, что уж они-то за все эти долгие годы могли накопить, скажем так, насочинять и наделать такого материала, который просто бы сорвал башню. И вот... Господи, как ну почему все мы ждем какого-то вот именно такого... вдохновение чего-то такого мега-супер-пупер-классного, что сносит башню. Такое выпускается раз в десятилетие. Ага. И при том оно сносит башню, когда оно выпускается в нужное время в этом пространстве. Угу. И как бы нету смысла ждать этого при каждом новом альбоме от одной легенды или от одного коллектива, потому что нет ни одного коллектива, который может с равным темпом, с равным уровнем выступать раз в 2-3 года, просто потому что как бы у людей нет, как бы, скажем, сногсшибающие альбомы предлагают новую парадигму, новую установку, новый вид зрения. Человек, который будет менять свою точку зрения раз в 2 года, скорее всего, закончит шизофреником. Именно поэтому вот сейчас все, что ты сказала, вкладывается в одну простую фразу. А ничего супер гениального и сверххорошего не могло получиться. Если мы берем десятилетие, может быть. Если мы берем этот год, нет. Для меня как бы на данный момент это самый громкий релиз. И вот самый закравшийся в душу. Я редко, когда вот так вот стою и кидаю грудью на амбразуру, но это тот самый случай, когда как бы я готова как бы защищать с пены у рта альбом. Угу. Но при всем при этом у тебя-то найдутся единомышленники, хотя бы в стенах редакции, например, а у меня нет. И защищать альбом All That Remains никто не будет. Ну, когда мы дойдем до обсуждения All That Remains, вот тогда и поговорим. Или чего-нибудь такого. Угу. А пока у нас, по-моему, еще одна песня оставалась. Да. Thank you. Да, наш сегодня звукорежиссер дает, конечно, дёру. Да, и дверь за собой не закрывает. В лифте родился. Видимо, да. Я не могу ничего сказать. Я нахожусь в состоянии зачарованности и транса. Мне очень здорово. Угу. Тебе домой еще, правда, сегодня ехать? Я не знаю, ты доедешь вообще в этом трансе? Ну, надеюсь, меня кто-нибудь подвезет. Mm-hmm. А я буду слушать дальше Гилмора. Mm-hmm. Кстати, эта песня давно родилась. Ее в инструментальной версии, а именно в версии фортепиано клавишной, создали еще в начале 2000-х, тогда, когда еще его сын был маленьким. И вот на первых записях с этой мелодией слышны крики младенца. Mm-hmm. Вот, так что это так... такое тоже не написанное в течение хронологии его жизни в музыке, да? Вообще он хотел передать как бы строение дня, то есть как бы заключить действительно свою жизнь как бы в один день. Я не могу сказать, что это самый удачный концепт, но все равно это сложилось. Тут как бы все подобрано сильно как бы и по настроению, и по темпу, и по какой-то энергии, которая течет из этих треков. Все идеально складывается. И я наконец-то дожила до того дня, когда я знаю, какому альбому я поставлю эту оценку. Оценка. Это будет моя первая десятка. Рано, я считаю. Вот. Мне уже можно. Тебе уже можно? Я уже созрел. Воло-воло. 8. Чтобы уравнять до 9. Потому что я считаю, что 9 будет объективной оценкой, но не 10. 10 — это эпохальные вещи. Это не эпохальная вещь, это день за его жизнь. Ты знаешь, это все равно сейчас очень большой прогресс, потому что я не помню, чтобы мы с тобой... А нет, было дело, мы с тобой ставили. У нас просто с тобой очень разные вкусы, и мне да, кажется, если, что... Нет, если бы ты поставила 9, я бы вообще это воздержался по-рыцарски, потому, чтобы не лезть. Но 10 я не мог позволить. Никак. Вы посмотрите на этого парня, он учится. Он учится со мной уживаться в одной комнате. Ну, что ж, я думаю, что это был хороший день. Я думаю, что это был хороший подкаст. Я думаю, что на этой ноте можно очень удачно закончить. Дорогие слушатели, читайте наш сайт, читайте thisisrock.ru, читайте наш журнал rockvector.com. Слушайте радио наши, ВК тоже, не забывайте. Слушайте наши подкасты. Подписывайтесь на всякие социальные сетки, ВКонтактики, Твиттеры, Инстаграмы. Но все это мелочи. Главное, слушайте хорошую музыку, слушайте ее от начала до конца. И даже если мы что-то говорим не так, у вас всегда есть возможность вставить свой комментарий. Спасибо большое за то, что были с нами. С вами были Артем Решетов, Лола Джафарова и наш бедовый Андрей Береговский.